Глава 15. За завтраком присутствовали только я и Оля, что было странно. Даже неугомонной Кати не было. Но стоило нам лишь приступить к еде, как нарисовалась Люба. «Так это правда?» – сходу воскликнула она. «Врут», – ответил я, намазывая булочку маслом. «На Марсе нет жизни». «При чем тут Марс? Ты маг?» «Нет, я сильномогучий колдун, способный изменить мир. А обычный маг – это ты». «Не морочь мне голову, я видела твой бой и как ты обнимался с этой дурой». «Ревнуешь?» – приподнял я в удивлении бровь. «Ага, я и так могу, долго репетировал». «Да, то есть нет, при чем тут это?» – плюхнулась она на стул. «Как это мило!» – захихикала Оля. «Я хочу все знать!» «Почитай энциклопедию. Там много интересного и полезного». «Вы!» – негодующе задохнулась она. «Ты!» – ткнула она пальцем в сестру. «Ты все знала и молчала!» «А с чего мне тебе что-то рассказывать? Брата ты не любишь, его жизнью до недавнего времени не интересовалась, разговариваешь с ним сквозь зубы, вот и зачем? Да забудь и живи дальше, тебя это никак не касается». «Мы семья!» «Поздно ты об этом вспомнила». «Я этого так не оставлю!» Вскинулась она и тут же убежала. «Это что вообще было?» Поинтересовался я, прикидывая, съесть ли что еще, или все же не стоит наедаться перед очередной тренировкой. «Это у нее шок от того, что брат стал, наверное, сильнее нее». «А я стал?» «Вот и проверим». «И все же не понимаю. То, чтоб я сдох, то мы семья». «Ну, она такая. Ну и ревнует немного. Все знают, что она к тебе неровно дышит». «А ты?» – посмотрел я на нее. «И я тоже», – спокойно отозвалась она. «Мы все тебя любим, просто по-разному. Для меня ты всегда будешь маленьким братиком, которого надо защищать. Для Кати – тем, кто ее все время защищал. Лиза все это время разрывается от желания врезать тебе или утешить. Ну а Люба... Да ты и сам все видел». «Как все смешалось в королевстве датском». «Увы, все намного хуже. Но сейчас речь не о том. Пора продолжить». «Маму ждать не будем?» «Начнем без нее. Уверена, раз она задерживается, значит, тому есть причина. В любом случае, у нас целый день впереди. И пока мы не поймем, как управлять твоей магией и каковы твои способности, не закончим». «Тогда, ваше высочество, извольте вашу ручку, дабы я мог сопроводить вас к месту избиения моей тушки». «Ах, ваше высочество, вы так любезны! Я непременно воспользуюсь вашим предложением!» Захлопала ресничками она, и мы дружно рассмеялись. «Хорошо, что у меня есть такая сестра. Любящая, верная и бесконечно добрая. Лайк, подписка и добавить в папку «Самый близкий человек». «Ну что, готов?» – хрустнула она пальцами, а после начала раздеваться. «Стой, я нифига не готов!» – завопил я, увидев, что она уже стянула маечку. «К чему ты не готов?» – спросила, заходя к нам мама. «Ох, сыночек, я так за тебя рада!» Мгновение, и мое лицо утопает в ее груди, напрочь перекрывшей мне доступ воздуха. «Смерть, конечно, страшная...» но не лишенная некоторой привлекательности. «Мой сын – маг. Поверить не могу. Твой отец, будто издеваясь, ничего мне не говорил. А когда я узнала, не хотел отпускать от себя. А я так хотела бежать к тебе. Ты ж моя умничка, ты ж мой хороший. Я так горжусь тобой». «Ну, мам!» – заныл я, вырываясь. «Ты мне всю прическу испортила. И вообще, так тискать мужчину неприлично». «Да что же это творится?» – всплеснула она руками. «Чтобы мать не могла обнять свое дитя? Да не бывать этому! Вернись обратно, я еще не наобнималась с тобой». «Нельзя!» – мстительно ответил я, еще больше от нее отодвигаясь. «У нас тут серьезная тренировка». «Ах да, я уже и забыла, зачем пришла. Вот ведь негодник, расстроил маму. И что у нас тут?» «Показывайте и рассказывайте во всех подробностях». Минут через пять нашего сбивчивого рассказа мама что-то прикинула, сделала свои выводы и посмотрела на меня, как кошка на сметану. «Значит, решили проверить нападение, если Сергею нечем будет воздействовать на тело врага? Отличная мысль. Раздевайся, Оля, а я посмотрю». «Мам, так нельзя. Она девушка, причем красивая. Я ж сосредоточиться не смогу». «Ну да, ты прав. Оленька у нас чудо, раз даже брат не может себя сдержать». «Ну, тогда разденусь я». «Нет, это еще хуже!» – взвыл я. «Почему?» – удивилась она. «Потому что ты тоже красивая, даже очень». «Ой, сыночек влюбился в мать!» – захихикала она. «Я такое совсем недавно читала. Там такие картинки были, что закачаешься. Я тебе потом, Оленька, их покажу». «И ничего я не влюбился. Просто мне будет трудно сосредоточиться, и все», – буркнул я. «Может, позовем кого-то другого? Да и вообще, зачем полностью раздеваться? Я обещаю, что не буду трогать одежду». «Нет, надо исключить любой вариант воздействия, и мы никого чужого звать не будем. Еще не хватало, чтобы всякие вертихвостки крутили голыми задницами перед моим сыном. Достаточно этой бесстыдницы Дильнуры. Так что выбирай, или я, или Оля». Беспомощно посмотрев на этих красавиц, за которых в моем прошлом мире передрались бы все рекламные агентства, я вздохнул. Я, конечно, понимал, что они мать и сестра этому телу, но в нем-то я, и для меня они в первую очередь красотки, а никак не родственницы. Но выбор сделать надо. «Пусть будет Оля», — выдохнул я. «Отлично, братик», — улыбнулась она. «Заодно и твою концентрацию проверим. Я буду тебя отвлекать, а ты не отвлекайся. В бою ведь всякое может случиться». Спустя пару секунд она осталась совсем без одежды, и мне сразу захотелось зажмуриться, чтобы не пожирать ее взглядом. Но нет, я скала, я кремень, я импотент. Исключительно, когда на нее смотрю, я монах-отшельник. Быстрая медитация немного помогла. «Так», — стала командовать мама, и ее голос сразу изменился. Сейчас рядом с нами стояла не мать, а воин. «Как я поняла, ты можешь воздействовать на вещи немагического происхождения. Значит, будем проверять. Оля стоит на песке, попробуй тронуть песок под ее ногой». Быстрый взгляд на ее ноги, стоит себе, пальчиками шевелит, как маленькими крольчонками. «Так, не отвлекаемся. Вижу красноватое сияние, но оно какое-то непонятное. Тянусь к нему». И тут весь песок в зале приходит в движение. Миг, и легкая волна, прокатившись, по нему замирает. А я падаю на задницу, потому что ноги меня не держат. «Каким эфиром ты пользуешься, когда отдаешь команды вещам?» Мама, положив мне руку на лоб, сканировала мое тело. «Никаким. Я уже объяснял Оле. Просто вижу, на что могу воздействовать, а на что нет». «У тебя внутри полный хаос. И я вообще не понимаю, как это возможно. Эфирных каналов нет, источника не чувствую. Твои искры я ощущаю, но будто они где-то очень глубоко находятся. Все будто в тумане. Откуда ты берешь силы и кто их источник? Как выполняется потеря? Куда сбрасываются излишки, если они вообще есть? Можешь вот прямо сейчас применить магию? Буквально на чуть». «Могу», — прислушавшись к себе, сказал я. Силы восстанавливались очень быстро. Я посмотрел на нее, а потом пошевелил сережкой, висящей у нее в ухе. «Хорошо», — улыбнулась она, убирая руку. «Теперь понятно, хотя вопросов возникло еще больше. Когда ты применяешь управление, внутри тебя возникает будто некий разряд, мгновенно перекидывающийся на нужную тебе вещь. То же происходит, когда ты ее касаешься. Часть разряда остается в ней, правда, постепенно он испаряется». «Стой, а почему я тогда могу действовать на вещи, которые, например, тронула Ольга? Или не могу, если их не тронули?» «Тот же принцип», — отозвалась она. «Человек, касаясь вещи, оставляет на ней как бы метку, с которой ты и можешь работать. Твои сильней, поэтому держатся дольше, другие слабей, поэтому быстро развеиваются. Ты попытался управлять песком, на который наступила сестра, но так как это однородная масса, то получается, что управлял не маленьким кусочком, а им всем. Отсюда и резкая потеря силы». «Хм, Звучит логично. Так, стоп, а как же быть с лечением? Вон Катя, когда Карыча лечила, силы у нее быстро закончились, и я, положив на нее свои руки, смог ей помочь. Думаю, принцип тот же, задумалась она. Ты коснулся, поставил свою метку, взял под контроль ее эфир и направил свою силу в ворона, и на мгновение, как бы став Катей, смог управлять ее силой. Но это, конечно, все теория. Нужны практика и тренировки. Так, мы выяснили, что ты управляешь неорганическими предметами. А что насчет органики? В смысле? В смысле живым. Овощи, фрукты, тело, волосы, кровь, кожа. Попробуй, например, подергать Олю за косу. Давай, братик, я готова. Тут же заявила та, вскакивая. При этом ее грудь так призывно качнулась, что я нервно сглотнул. «Хватит на меня пялиться. Будешь хорошим мальчиком, я тебе разрешу их потрогать», — засмеялась она. «Рука-лицо. Моя семья — извращенцы. Но черт возьми, мне это нравится». Смотрю на нее, стараясь сконцентрироваться на голове, а не на том, что ниже. Чувствую контакт, но очень слабый, практически незаметный. «Нет, не могу», — выдохнул я. «Чувствую, но слабо, очень слабо». «Попробуй дотронуться до нее», — раздался голос матери. Ее, похоже, захватил азарт. «Да дотронуться?» — нервно сглотнул я. «Давай, братик, я не кусаюсь», — подошла Ольга ближе. Дотрагиваюсь пальцами до ее лица. Она стоит, аж зажмурилась от удовольствия. Чувствую отклик. Он куда ярче, чем был до того. Ее тело полностью окрашивается красным. Ощущаю ток крови в ее венах, источник от него несет магией. Вижу состояние организма. Моя энергия вырывается из пальцев и впитывается в нее. Вижу, как молния начинает гулять по ее телу, иногда поражая внутренние органы. Нет, она их не повреждала, а будто укрепляла, что ли. По крайней мере, они начали ярче светиться. А потом эта нахалка, покружившись, вошла в ее источник и растворилась в нем. «Ах!» Томно выдохнула сестра и повисла у меня на руках, мечтательно закатив глаза. «Что ты сделал?» Тут же подскочила к нам мама. Ее рука легла на лоб сестры и замерла. «Очень интересно. Прямо-таки очень. Отпусти ее». Подхватив сестру на руки, она нежно положила ее на лавку и повернулась ко мне. «А теперь то же, что сделал с ней, сделай со мной». «Мам, я понятия не имею, что я сделал», — заныл я. «Не хочу рисковать. С ней вообще все в порядке?» «Делай», — рявкнула она. «Повтори все то же самое. За Олю не переживай. Она себя прекрасно чувствует. Причем настолько, что я ей даже немного завидую». «Ну, ладно. Но если что, ты сама этого захотела». Дотрагиваюсь до ее лица, процесс тот же, вижу все, что творится внутри. А мама у меня, ого-го, все органы так и сияют здоровьем. Так, что там надо? Отпускаю молнию энергии, которая будто только этого и ждала. Миг, и она внутри, и уже хозяйничает, как у себя дома. Мечется везде, иногда даже разделяясь. Попробовал убрать руку, и молния сразу стала тускнеть. Сразу приложил обратно. Значит, для воздействия нужен полный контакт. В общем, пометалась она внутри и, не найдя для себя ничего интересного, рванула куда-то вглубь. И тогда я увидел мамин источник. Да какой он к черту источник? Это целый океан, у которого даже границ не видно. В общем, молния покрутилась, а потом, будто сделав кульбит, нырнула внутрь, сразу растворившись. Мамин ах! Я перенес проще. Подхватив расслабившуюся женщину, я понес ее к все той же лавке, а после сел рядом, предварительно накрыв Олю одеждой, а то уже устал пускать слюну на ее сиськи. «Это... что такое было?» пробормотала сестра спустя минут пять, приходя в себя. «Ух ты!» резко вскочила она. «Меня прямо переполняет энергия! Ты что со мной сделал?» Развернувшись, она резко выпустила каменный град, начисто снесший дальние мишени. Топнула ногой, и из пола мгновенно выскочил каменный помост, подкинувший ее метра на три в воздух. где она сделала сальто и мягко по-кошачьи приземлилась на землю. Рывок, и она, как на коньках, заскользила по песку, из которого быстро формировались силуэты воинов. Их она легко сносила ледяным мечом. Сделав круг почета, она остановилась возле меня и кинулась обниматься. «Спасибо, спасибо, спасибо!» зашептала она, целуя меня куда придется. «Оля!» – взвыл я раненым бизоном. «Немедленно отойди от меня и оденься, а то я за себя не отвечаю». «Не отойду», – тут же заявила она, еще крепче прижимаясь. «Ты хоть понимаешь, что сейчас сделал? Нет? Ты полностью восстановил мои жизненные силы, которые я тратила на наполнение источника. Ты понимаешь, что у меня теперь вдвое увеличился их запас, и я могу намного быстрее и без потерь перейти на следующий уровень? Ты мне что, часть своей энергии передал? Тогда почему ты так хорошо себя чувствуешь? Ты не ослаб?» «Нет», — рявкнул я, пытаясь вырваться из ее объятий. Но держала она крепко. «Я просто перелил в тебя немного своей энергии и чувствую себя прекрасно. То же самое я проделал и с мамой. Надеюсь, ее пробуждение будет более спокойным». «Ты невероятен!» Отстранившись, с обожанием посмотрела она мне в глаза. «Ты тоже ничего», — ответил я, пытаясь сбить романтический настрой, которого не должно было быть. «Ах, просто ничего?» Тут же взвилась она. «Ах ты, гад мелкий!» «Признаюсь, банальную подножку я пропустил, отчего рухнул на спину, а эта хамка оказалась сверху. Мои руки оказались в плену ее рук, и что-то мне это напомнило. Точно, почти в такой же ситуации я был на дуэли с Персиком». «Сдаешься?» – злобным голосом провыла сестра. «Русские не сдаются!» – прохрипел я, отворачиваясь. Смотреть на нее сил уже не было, и моя выдержка была на грани. «Укушу!» «Похоже, это у нас семейное». «Кусай, злобный захватчик моего сердца!» «Поцелую!» «Это удар ниже пояса и низкопробный хентай. У нас такое не приветствуется. И вообще это похоже на шантаж». «Это он и есть. Так что, сдаешься или целую?» «А что мне будет за то, что сдамся?» «Ну...» задумалась она. «А что ты хочешь?» «То, что я хочу, неосуществимо. А из реального... ты поможешь мне с подготовкой к поступлению в академию? Ты умная и красивая, значит, прикид преподавателя тебе подойдет». «А братик знает толк в извращениях. Я надену самую короткую юбку, которую только смогу найти». «Жду с нетерпением наших занятий. А теперь, пожалуйста, слезь с меня, иначе...» Не выдержав, я извернулся и схватил ее одной рукой за грудь, а другой за попку. «Ты пожалеешь!» «Дети, хватит развлекаться!» – раздался голос мамы. «Оленька, я понимаю, что ты любишь брата, но не надо так сильно эту любовь показывать, а то могут не понять». «Да мне все равно, кто и что думает, а попробуют языками почесать». Встав, она создала камень в руке, а после сжала его так, что он рассыпался пылью. «В порошок сотру». «Умничка, дочка», — довольно кивнула мама. «Мы, Гордеевы, и сами устанавливаем правила, а не следуем общепринятым. А теперь, пока ты одеваешься, я спрошу у своего гениального сыночка. Еще раз подобное сможешь повторить?» «Да не вопрос», — пожал я плечами. «Хоть 100 раз, наверное. По крайней мере, никакого дискомфорта после 2 раз я не почувствовал. И да, эксперимент, можно сказать, удался». Дотронувшись до головы Ольги, я сразу взял под контроль ее волосы, которые сначала вздыбились, а потом сложились в красивую прическу, засияв здоровым блеском. «На расстоянии я этого проделать не могу, но если дотронусь, то вполне». «Все, теперь ты мой личный парикмахер», тут же заявила сестра, восхищенно крутясь перед большим зеркалом. «Твой брат полон талантов. Что ж, дети, давайте продолжим. У меня еще остались вопросы. Только подождите, пока я сюда остальных не вызову». «Только я больше не согласен на голые эксперименты». «Тебе не понравилось на меня смотреть?» Тут же надулась Ольга. «Чересчур понравилось. Боюсь ослепнуть, глядя на тебя». «Ты такой романтичный». Захлопала она ресничками, вызвав смех у мамы. «Не переживай, сынок. Все, что нужно, я поняла, но надо проверить. А теперь готовься, перейдем к атаке».